Глава 28. «Нет», — покачал головой благообразный господин, — «мы ничего не слышали о таких вещах. Но не станете же вы отрицать, что таковые случаи в принципе возможны?» Его собеседник, казалось, совсем не расстроился, услышав подобный ответ. «Не стану. В архивах Арбитриума подобных описаний нет, но там много чего нет. Мы, например, мало что знаем о магах Империи. Они неохотно делятся с нами подобной информацией, хотя, в принципе, и должны». Наступило молчание. Каждый из собеседников пытался осмыслить услышанное. Благообразный господин служил не где-нибудь, а непосредственно в архиве сей почтенной организации. И по занимаемой должности имел доступ ко многим тайнам. И не находил ничего зазорного в том, что за некоторую сумму консультировал своего собрата-мага. В конце концов, ничего явно противозаконного в этом не было. Более того, по характеру задаваемых вопросов можно было легко установить, чем же именно интересуется на самом деле его собеседник, точнее, те, кто его послал. Ибо Тан Диунгенца не относился к настолько легковерным людям, чтобы так вот сходу поверить в праздное любопытство молодого мага. И когда сотрудник архива доложил ему о неожиданном предложении, которое сделал ему один из магов, глава безопасности Арбитриума тотчас же санкционировал это мероприятие. «Всегда интересно, когда кто-то из твоих подопечных вдруг начинает проявлять совершенно неоправданный интерес к тому, что вроде бы никак не должно его интересовать. А уж если он еще и деньги за это начинает платить, ну-ну, интересно знать, с каких таких доходов?» Вот и выясняется, что особых средств ему получать неоткуда. Ничем особенным себя этот молодой человек пока не проявил. И здраво рассуждая, можно прийти к выводу, что эти деньги за него выплачивает кто-то другой. Вот этот-то другой почтенного Тана и интересовал. Но игру Генца пока вел осторожно, ничем своего интереса к реальному заказчику не обозначая. Уж чего-чего, а интриговать глава безопасности Арбитриума умел в совершенстве. Жизнь научила. И поэтому благообразный господин, носивший имя Бетти Леэр, чувствовал себя вполне уверенно. Ему ничего не грозило. Ни с какой стороны. То есть, прервал паузу в разговоре его собеседник, в настоящий момент в городе нет никого, кто был бы способен на подобные вещи. «Не совсем так», — усмехнулся Леэр. «Я могу вам навскидку назвать имена более чем десятка магов, способных провернуть еще и не такой фокус, но все они почтенные и уважаемые люди, и ни при каких обстоятельствах не станут марать свое честное имя, общаясь со всяким сбродом. В любом случае, они потеряют намного больше, нежели смогут заработать. Да и потом он прервался, чтобы плеснуть себе вина. Неплохое, да и за счет собеседника. Чего же не пробовать-то? Вы лично можете себе представить мага, который будет держать нож? Меч? Неважно. Пусть и меч. Представьте себе такого мага, который станет держать клинок у горла своего противника. Маги разят иным оружием. Им нет необходимости прибегать к таким, способам. Да, все мы можем носить мечи, но это скорее дань традициям. Молодой собеседник с интересом посмотрел на более опытного визави. Надо же, а вот эта мысль, она от чего-то так и не прозвучала ранее. А амулет такой силы, его изготовить можно? Без проблем. Но вы, пусть и приблизительно, можете себе представить, сколько он будет стоить. И теперь ответьте мне, что должно сподвигнуть настолько состоятельного человека на сотрудничество с ворами? Выйдя со встречи, молодой собеседник озадаченно потер подбородок. Ситуация складывалась странная. Надо попробовать все разложить по полочкам. Итак, что мы имеем? Тан Генца посмотрел на лист бумаги, который лежал перед ним. Первое. В городе появился неучтенный маг, мастерски и на недосягаемо высоком уровне владеющий заклятием невидимости или отвода глаз, либо способный изготовить амулет соответствующей силы. Ни то, ни другое пока точно не идентифицировано. Второе. Этот маг или некто, пользующийся изготовленным им амулетом, сотрудничает с городским отребьем. Не так страшно, в конце концов, это дело серой стражи, их хлеб и их ответственность. Данное обстоятельство можно игнорировать как несущественное. Третье и наиболее серьезное. Неустановленная пока группа лиц заказывает разбойникам смерть одного мага, точнее, магички. Тоже, в принципе, ничего особенного, такое бывало. Но в дело внезапно вмешивается тот самый неизвестный с небывалой жестокостью и неустановленным оружием, уничтоживший значительную часть нападавших. При этом его никто не видел. Ни глазами, ни иными способами. Возникший из ниоткуда меч у горла главаря разбойников добавил седых волос не только ему. Поневоле задумаешься, а где еще может возникнуть такой вот незваный гость? И к чьему горлу приставят клинок в следующий раз? Оставим пока в стороне вопросы о том, кому и зачем нужна смерть этой самой Даны Бакли. В арбитриуме она никому не мешает. Так что тут логичнее предположить именно городских воров, которым она успела сыпануть мусора в похлебку. А вот зачем этому таинственному незнакомцу нужна ее жизнь? Какая для него выгода в ее существовании? Настолько, что не стесняется демонстрировать обычным разбойникам такие вещи, которые разумнее держать до поры в тайне? Никто не натравливает вура на бродячую собаку. Чем может быть ценна молодая девчонка магу подобного уровня? И кто вообще может творить подобные штуки? А тут и не надобно далеко ходить. Претендентов всего двое. Канцелярии Его Величества и Департамент Спокойствия. И вот тут все складывается. Ибо и то, и другое учреждение ни мига не промедлят перед тем, чтобы сотворить какое угодно злодейство, лишь бы оно пошло на пользу короне. Воры, разбойники, извращенцы и убийцы, для них нет особой разницы. Лишь бы человек был способен выполнить то, что от него потребуют. Неучтенный боевой маг на королевской службе. Не проходящий ни по одному списку, и чьи методы работы никем и никак не описаны. Маг со свободной лицензией. Вообще прекрасно. Нет необходимости отбывать присутственные часы. Кто, кстати, санкционировал ее выдачу? Отсутствие клиентов? Парочка мелких не в счет. А зачем они магу, тайно работающему на корону? Частые отлучки? Тоже вполне объяснимы характером той самой работы. Тут встанут дыбом волосы не только на голове. А кто, скажите на милость, должен отвечать за деяния магов? Арбитриум? Кто же еще? А еще точнее, конкретное должностное лицо в данной организации. Можно посмотреть в зеркало, чтобы увидеть его взволнованную физиономию. А если еще учесть, что эта девчонка прибыла в город как раз по приглашению одного из почтенных учреждений, что ж, надо бы найти в канцелярию. Эта оброненная перчатка была знаком Ларсу не следить за ее собеседниками. Дана была готова услышать подобное предложение о работе, оно ее не удивило. Подобное с ней уже однажды случалось в ее бытность в Кеморе. Однако услышать предложение из уст двух боевых магов — это что-то новенькое и весьма тревожное. Тут пахнет дело не грабежами и разбоем, здесь все гораздо серьезнее. И рисковать жизнью Ларса, чтобы проследить, куда после разговора отправятся маги, безусловно, не стоит. Одна неосторожность, и от парня ничего не останется. Секретарь мисса Генца неслышно скользнул в кабинет. Тангенца поднял глаза. «В чем дело, Ткиллар?» «Почтенный Тан, к вам на прием госпожа Дана Бакли», — сообщил секретарь. «Утверждает, что по важному делу. Вы просматривали последний отчет ЭТБСУ? Там не было ничего особенного?» «Ничего необычного, что заслуживало бы внимания вашей милости». Киллер всем своим видом изобразил крайнюю степень недоумения, смущения и возмущения. Такими выдающимися способностями мог обладать только очень опытный секретарь, а он, несомненно, был именно таким человеком. «Проси», — коротко распорядился Тангенца. «Что у нее случилось? Зачастила к нам наша милая госпожа Бакли. Она не глупая девушка и очень неплохой маг. Если она решила докладывать напрямую, то должно было произойти что-то необычное. И как могло случиться, что он об этом до сих пор ничего не знает?» Пронеслось в голове у мисс Генца, пока он ожидал появления Даны. Однако информация, полученная из краткого сообщения магички, действительно заслуживала внимания. Мисс Генца встревожил тот факт, что в столице объявились какие-то неизвестные боевые маги, которые вдобавок ко всему еще и пытаются нанимать сотрудников арбитриума с весьма необычными способностями. Не будет удивительно, если выяснится, что с подобными предложениями они выходили и на других боевых магов гильдии. А зачем, спрашивается, такие люди объединяются? Или, точнее, зачем их кто-то объединяет? Кто заказчик? Отнюдь не праздный вопрос. И еще, крайне сомнительно, чтобы они знали о возможных отношениях этой самой магички с некими государственными ведомствами. Однако она пошла не к ним, а в арбитриум. И как прикажете это понимать? Спонтанное решение или хорошо обдуманный ход? Не есть ли все это часть какой-то сложной комбинации, проводимой главами этих почтенных организаций? Независимость арбитриума, чего уж тут скрывать, далеко не всем по душе. Глава безопасности сей организации весьма озаботился данным обстоятельством. Внешне он не подал виду и уверил Дану Бакли, что все находится под контролем арбитриума. К тому же магичка собирается отказаться от предложения. Попросив повременить с решением, Тангенса взял небольшую паузу и назначил посетительнице новую встречу на следующий день. Отпустив девушку, Тан впал в глубокую задумчивость. Тишину кабинета нарушало лишь постукивание его пальцев по полированной крышке стола. Поход в канцелярию более не выглядел решением всех проблем, а вполне мог доставить и новые. «И что ты теперь предпримешь?» — выслушав рассказ Даны, поинтересовался мастер Симс. «Как устало выглядит учитель, под глазами тревожные тени, озабоченные выражения уже давно не сходят с его лица. Мастер постоянно находится на чеку, а это так изматывает. Да и Ларс стал какой-то дерганый. Выглядит мальчишка затравленным, оно и понятно. То опасные задания, то слежка, то нападение». Девушка нахмурилась и уставилась в угол комнаты, о чем-то соображая. «Ну, во-первых, я уже заявила об этом в арбитриум. Никому неизвестное объединение боевых магов, да еще в столице, это штука серьезная. Как я понимаю, ты даже не рассматриваешь их предложение работы». Увидев возмущенный взгляд магички, учитель быстро добавил: «Это я просто уточняю для ясности». «Конечно, нет. Мои дела идут неплохо, и я не планирую менять выгодную практику на сомнительные предложения таинственных незнакомцев. Не скрою, что хотела бы попробовать себя в роли боевого мага, но только на службе арбитриума или короля. А от их предложения тянет неприятным душком». «Понятно. Это все?» «Аполлур, который принес мне их послание, связан с историей обирания торговцев. Сомневаюсь, что это его личная инициатива. А раз так, то можно предположить, что он простой исполнитель, передаточное звено. Маловероятно, что маги работают на такого человека. Это мелкая сошка». «Тогда выходит, что Ур работает на боевых магов, зарабатывает деньги для них или по их поручению», — сделал вывод за Дану мастер. «Для чего?» «Не знаю», — задумчиво произнесла магичка, — «но это серьезное и опасное дело, и мы одни тут не справимся. Нам нужна помощь». Дана подняла глаза на учителя. «Я собираюсь найти Лекса Гора». «Таким образом, мы можем с уверенностью утверждать, что в столице сложилась достаточно интересная обстановка. Наиболее опасной для наших интересов представляется группа, возглавляемая министром двора графом Арджигара. Располагая значительными возможностями, ее участники способны легко обеспечить нужное для них решение короля, который во всех случаях не пойдет против предложения своего министра. В дальнейшей переписке буду именовать этих людей как группа трех. Есть все основания полагать, что и арбитриум традиционно встанет на сторону царствующего монарха, что также может создать нам значительное осложнение. В то же время хочу отметить, что в армии существуют самые разные течения, и далеко не все воинские части безоговорочно поддержат непопулярные решения короля. Однако они не выступят против него с оружием в руках, ограничившись лишь проявлением недовольства. Наследник престола принц Имон Геар популярностью в народе и среди знати не пользуется, чему в немалой степени содействует образ жизни принца и его вызывающее поведение. Его возможное восшествие на престол воспринимается как неизбежное зло, которому нечего пока противопоставить. Среди прочих новостей не могу не отметить, что департамент спокойствия бросил значительные силы на поиск и обнаружение одного человека. Во внутренней переписке он обозначен как «кузнец». Приказано не просто обнаружить его, но и немедленно ликвидировать, не ограничиваясь при этом никакими условностями и не обращая внимания на последствия. Имени его мы пока установить не смогли. В связи с этим прошу разъяснения, относятся ли разыскиваемые к нашим людям и должны ли мы будем оказывать ему какую-либо помощь. Прошу уточнить все обстоятельства, так или иначе связанные с розысками кузнеца. Положению дел в армии необходимо уделить максимум внимания, это очень интересно. Кузнец, предположительно Лекс Гор из Кределя, именно там он был впервые упомянут в официальной переписке магов гильдии города с арбитриумом. Некоторое время являлся официальным телохранителем графа Рина. Благодаря его умелым действиям был раскрыт заговор, направленный на убийство графа. В ходе раскрытия физически уничтожена большая часть заговорщиков, включая как минимум одного боевого мага высокой степени. Лично Храбр убил в поединке на мечах графа Берки, отрубив ему голову, зарубил известного разбойника Хлуда Косу. Будучи арестованным, непонятным образом бежал из хорошо охраняемой камеры городской тюрьмы, не оставив никаких следов и благополучно миновав несколько охранных заклятий. Официальная причина розыска – участие в заговоре против короны, что совершенно не объясняет отданного приказа о его немедленном устранении. Так обычно не поступают. Нам неизвестен человек с таким именем. Прошу подробнее расследовать обстоятельства его побега. Расследование, проведенное королевской канцелярией, не смогло никак объяснить факт побега. Заклятия не сработали, стража ничего не увидела, но человек пропал. Маги Арбитриума не обнаружили следов постороннего вмешательства. По некоторым сведениям, этот человек использовал зеркало. Факт применения этих доспехов письменно подтвержден гильдиями магов Кределя и Киморы. При его задержании таковой доспех не обнаружен.